2014 год. Егор Крид. «Самое-самое». О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. Егор Крид – живое воплощение истории успеха лейбла «Black Star». Музыкант, который начинал с хип-хопа, потом перешел на поп-музыку и немедленно стал звездой. Похожим, пусть и сильно более тернистым путем прошел его бывший работодатель Тимати. Самую-самую с ее легкой романтикой, гитарками и дудками легко себе представить в репертуаре, скажем, Сергея Лазарева или Алексея Воробьева. Но команда Крида обогатила песню злободневным хлопотливым звуком, да и сам исполнитель выглядел помоднее коллег из телевизора. Никакого слома устоев, просто небольшой тюнинг, но и это сработало. Крид в своем неизменном амплуа героя-любовника, пожалуй, самый успешный российский поп-певец 2010-х из новичков. Помогли тут, конечно, и клипы. В Black Star вовремя поняли, что в связи с постепенным превращением YouTube в новый телевизор, массовой музыке теперь снова следует выглядеть по-голливудски. Михаил Решетняк, Миша Марвин, соавтор песни. Я с детства занимаюсь музыкой и кручусь в этом мире. Всегда участвовал в вокальных конкурсах. Меня награждали и первыми местами, и гран-при. Я мечтал этим заниматься. Быть на сцене, петь, радовать людей. Это продолжалось, пока я не начал ходить на кастинги в Киеве. Я приходил на музыкальный реалити-шоу «X-Factor», на «Голос». И отовсюду меня ласково отправляли домой. Вы нам не подходите, извините. После такого руки, естественно, опустились. Я подумал, блин, наверное, это не мое. Был период, когда я забыл о большой сцене, просто поехал с компанией творческих ребят работать в Китай. Мы там пили в клубах где-то полгода. Когда я вернулся в Киев, я случайно встретился со старым знакомым, аранжировщиком Юрой Топеем. Вот с ним я и начал свой авторский путь. Однажды товарищ пригласил меня в Москву поработать в Black Star. Почти сразу нашей команде поручили создавать новый материал для Крида, у которого тогда вышла песня «Надо ли». Команда — это я, Влад Палагин, битмейкер, Евгений Лешифай, аранжировщик и человек, который делает мастеринг. Ну а также Егор Глеб, творческий руководитель, который нас собрал. Мы работали над альбомом Крида, над песнями Моты, Ханы, Натана и Елены Темниковой. И когда мы почти закончили первый альбом Крида, я зашел в студию и услышал бит, который позже станет самой-самой. Егор напевал куплет. «Она любила кофе». Я говорю: «Ребят, что вы тут делаете? Это же какая-то попса, это не станет хитом». «Егор, ты же писал рэп недавно, читал другие песни совершенно, а сейчас ты хочешь петь эту песню?» Ну, ребята ответили, что это круто, все будет хорошо. Я посидел с ними какое-то время, послушал это несколько раз. Мне начало нравиться. В какой-то момент я выдал первые строчки припева. «О боже, мама, мама, я схожу с ума». Ребята сказали: «Класс, давай, это хит, записываем». Ну, то есть песня родилась как некий прикол. Придумана она была максимально быстро, минут за 15. Ну и все, с этого момента все поперло и у Егора, и у нашей команды. Егор и его образ с этим песнями полностью раскрылся. С нашим появлением он стал звучать по-новому. Рэп немножечко отошел на второй план. Но ему это было не в тягость, он себя не ломал. Как-то почти сразу после переезда из Киева я прихожу в нашу домашнюю студию. Ребята там жили и работали. Здороваюсь со всеми, они говорят: «Послушай кусочек». Ну, включают, я слышу припев: «Невеста в белом платье, за тебя все платят». Я говорю: «Нет, давайте не так». Ну и через несколько секунд выдал припев, который все знают. Да, я скептически относился к такой чересчур, на мой взгляд, попсовой музыке. Но это все равно у меня есть. Так сложилось, пришлось резко переключиться и делать, скажем так, народные песни. Но я не жалею, это прекрасный опыт, который дал мне видение и понимание музыкального рынка. Я понял, какую музыку хочет народ. И в дальнейшем для себя тоже стал писать песни более-менее попсовые. Когда «Самое-самое» вышло, кто-то описал ее словами «модно и народно». Это звучало модно по аранжировке, а по словам мелодики достаточно народно. То есть каждый человек с удовольствием мог поорать эту песню. Она достаточно легкая на слух и легкая по смыслу. Вообще нам хотелось чего-то нового, не похожего на то, что было на рынке на тот момент. Я на 100% уверен, что нашими песнями мы задали музыкальный вектор. После выхода «Самой-самой» артисты брали с нас пример. Заимствовали настроение, делали похожие аранжировки. Стандартный сценарий написания песни был таким. Приходил Егор, мы пили чай, разговаривали, смеялись, настраивались на позитивный лад. Потом заходили в студию, открывали компьютер. На нем программа Fruity Loops. Наш саунд-продюсер Владислав Палагин садился за свою дьявольскую машину, нажимал какие-то кнопки. Появлялись звуки, барабаны, сэмплы, какие-то аккорды на пианино. Но под эти звуки рождалась мелодия, которую мы на птичьем языке напевали в микрофон. Птичий язык — это типа английский, но в словах нет никакого смысла. Дальше аранжировщик продолжал добивать аранжировку, а мы сидели и писали текст. Но потом все это сводилось и вылизывалось до идеала. Альбом с нуля писался около месяца. Мы работали ежедневно по много часов, иногда даже не спали, а работали всю ночь напролет. Сроки были экстремальные, но мы успели. Егор Крид — компанийский человек. Он легко влился в наш коллектив, и мы ему начали сильно доверять. Мы вместе жили на студии, спали в одних комнатах вчетвером, кушали из одних тарелок, травили тараканов в квартире. В студии царила дружеская атмосфера, и альбом писался на легкой и позитивной волне. Поэтому, наверное, он такой хороший и получился. Лейбл Black Star не давал указаний, что с этого дня мы пишем только попсу. Всегда была свобода. Кто хотел, писал попсу, кто хотел, читал рэп. Мот, например, всегда был рэпером. Хоть со временем и стал лиричнее. Просто артисты тоже понимают, что рынок меняется, музыка меняется, желания слушателей тоже меняются и переключаются. Все хотят быть популярными и зарабатывать деньги, понимаете? Егор завоевал многомиллионную аудиторию. После этого он может себе позволить делать абсолютно все, что хочет. Захотел — перешел в рэп. Рэп-тусовка его очень тепло встретила. Да, поначалу было тяжело, но в итоге он доказал, что может и так. Он как бы сказал: я могу и в попсе быть крутым, и в рэпе могу быть крутым. Скажу честно, когда пишешь другим артистам, ты делаешь это на отъебись. И когда ты пишешь именно таким образом, получается хорошо. А когда пишешь песню себе, начинаешь заморачиваться, смотреть, придираться, в итоге мучить себя, чтобы достичь некого идеала. У меня лично так получается. Когда пишешь на отъебись, получается хорошо. Ну, когда начинаешь морочиться, получается не очень. Все-таки перфекционизмом тоже нужно уметь пользоваться. В последнее время вроде я сумел с ним совладать. Написать песню – это как качать мышцы. Я занимаюсь этим достаточно долго, у меня уже выработалась система. Я знаю, как правильно выстроить песню, как наполнить ее текстом, линиями мелодическими. Поэтому мне хватает ресурсов на песни и для себя, и для других. Но сейчас я сосредоточен на песнях для себя, как ни крути, это важнее. Вообще, с развитием интернета становится больше людей, которые пишут песни сами по себе. И это очень круто. Ребята с лейбла Рава, Хамалина Вай, Мот, Я, Клава Кока. Ну, просто откройте топ российской поп-музыки. Там сейчас, мне кажется, не меньше 2/3 артистов, которые сами себе пишут музыку. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году. Анна Тафрова, продюсерка клипа. Я работала продюсером в агентстве Hype. Они в то время снимали много клипов для Black Star. Тимати, Эльван, другим артистам. Сценарии были очень амбициозные, бюджеты маленькие. Возможно, это были первые российские клипы, которые делались с мощным производственным подходом. С поисками локейшена, художественной постановкой, кинорежиссером и так далее. Все, что Hype тогда делали, очень сильные работы с визуальной точки зрения. Меня, как линейного продюсера, попросили снять клип Егору Криду на песню «Самое-самое». Это был первый клип в моей карьере. Я считала бюджет, собирала команду производственную. Сценарий полностью разрабатывал режиссер-оператор Алексей Куприянов. Мы ездили в Black Star, делали презентацию, чтобы нам подтвердили бюджет. Деньги на клип давала девушка, которая сыграла в клипе главную роль. Ее там Егор в конце целует. Тогда такое часто практиковалось. Поклонники давали деньги на клипы, чтобы в них сняться. Так что в сюжете это приходилось учитывать. Неизгладимое впечатление на меня произвела съемка на Мосфильме в декорациях Старой Москвы. Там было огромное количество согласований со всеми инстанциями. В частности, мы защищали проект перед комиссией по пожарной безопасности. Леша хотел, чтобы танцоры прыгали на батуте, но комиссия не разрешила. Плюс у нас не было кастинг-директора, так что всех актеров и танцовщиц мы искали сами. Когда снимали, уже наступала осень, ночью было очень холодно. Каждый из участников съемок держал по 5-6 курток. Когда наступала пауза, мы укрывали куртками и одеялами этих девчонок-черлидерш, которых нашли по школам. Крид вел себя абсолютно нормально. Много участвовал на этапе сценария, на площадке все тоже утверждалось с ним. Не было ощущения звезды или какой-то лишней суеты по этому поводу. Он выдерживал с нами и дождь, и холод. Его энтузиазм даже как-то двигал нас вперед. В итоге все сработало. Это до сих пор самый популярный клип Крида. Хотя он сделан совсем не по законам эстрады. Какая-то киноистория, актеры, немного бурлеска. Потом мои друзья-коллеги снимали Криду клип «Холостяк». И вот там уже элитный дом, девушки, машины, все атрибуты. Но он все равно второй по популярности. Как режиссер относится к песне, на которую снимает клип, очень важно. Отношение к артисту в любом случае будет в результате заметно. Так что только ради денег лучше не снимать. Придется сильно себя преодолевать. Я был свидетелем таких ситуаций, когда режиссер и оператор делали проекты ради портфолио и денег. Но музыканты не очень уважали. Это боль на всех этапах, и мне приходится объяснять и выравнивать ситуацию, чтобы это не отражалось на итоговом качестве. В самой-самой такой проблемы не было. Для меня как продюсера это тоже важно, но я более глобально вижу картину. Бывает, что бренд или артист не нравится, но сценарий хороший, или съемка очень сложная, и в этом интересно разобраться. Сейчас я бы не стала снимать клипы Егору Криду практически бесплатно, как мы делали это тогда. Но уже будучи продюсером с 10-летним опытом, сняла бесплатно несколько клипов для Кедра Ливанского, потому что мне очень нравится ее творчество. Интервью брал Александр Горбачев в 2020 году. Тафрова отвечала на вопросы письменно.